Запись 27. Призываю из инвентаря карту и активирую ее. Карта выбора активирована. Выберите карту. А дальше выпал список из всех карт, которые до этого мне уже встречались. Карта оружия, карта продовольствия, карта снаряжения, случайная карта и так далее. Все синего цвета. Ага, теперь понятно, что это за выбор. Карта, в которой заключены все остальные. Забавно. Прямо как матрешка. Вот только какую из них мне открыть? Что сейчас будет наиболее важным? Главное, не делать поспешных выводов и все взвесить, ибо такое попадается нечасто. Так, хорошо. Для начала с характеристиками разберусь, а там решу. Характеристики. Сила 23 плюс 1. Ловкость 34. Выносливость 27, энергия 24, скрытность 25, хладнокровие 25, восприятие 25. Вот черт, тот самый момент, когда и не знаешь, что именно прокачать. Новых способностей за характеристики, судя по всему, больше не будет. Отстающих мест никаких, и это скучно. Видимо, придется просто еще сильнее улучшать баланс, да потихоньку прокачиваться дальше. А так как очков развития у меня 9, а 5 из них уйдут на способность, то для характеристик остается только 4. Сделаем так. Характеристики. Сила 24 плюс 1. Ловкость 34. Выносливость 29. Энергия 25. Скрытность 25. Хладнокровие 25. Восприятие 25. Плюс 1 к энергии, плюс 1 к силе и плюс 2 к выносливости. И хотя внутренний перфекционист недоволен выносливостью и ловкостью, но деваться некуда. Зато все остальное по 25 очков. Хорошо, теперь к способностям. Способности. Улыбка маньяка, 2 уровень. Шаг сквозь тень, 2 уровень. Огненное усиление, 2 уровень. Ледяное усиление, 2 уровень. Невидимость, 2 уровень. Сканирование, 2 уровень. Устойчивость к ментальным атакам, 2 уровень. Хирургическая точность, 2 уровень. Ох, как же их много. Но самое удивительное не это. Проверив, сколько очков нужно для прокачки некоторых способностей, я, мягко сказать, Ледяное и огненное усиление требовали аж по 10 очков. Впрочем, это ожидаемо. Способности ведь боевые, а на третьем уровне, должно быть, дают какие-то невообразимые усиления. Что? Для прокачки хирургической точности нужно 15? Ладно, тут вообще без комментариев. Значит, будем улучшать то, на что хватит очков. А это улыбка маньяка, шаг сквозь тень, сканирование и все. Менталка требует 7 очков, так же, как и невидимость. Зато с таким маленьким выбором не придется долго думать. Я давно хотел повысить сканирование, чтобы больше знать о своих противниках и сокомандниках. Поэтому... Поздравляем! Уровень способности сканирования повышен до 3-го. Сканирование, 3-й уровень. Вы сканируете выбранную область вокруг вас на выявление целей. При применении способности на конкретную цель вам будет показан ее уровень и класс. Восстановление не требуется. Вот. Впервые, наверное, совсем не жалею о сделанном выборе. Теперь я могу сканировать любую, какую захочу, область. И даже ждать восстановления не придется. Да еще и класс целей будут показывать. Может, я наконец-то разберусь, чем один класс отличается от другого и какой более редкий? Ну, когда я покончил с распределением очков, теперь и карту можно выбрать. Вообще, если так подумать, то со случайной карты может выпасть самая полезная вещь. По типу карта лидера группы и камня рейда. Я открывал ее всего лишь 2 и ни разу не прогадал. Но, учитывая уровень барона Прусака, очевидно, что и оружие со снаряжением с него выпадут в высочайшего класса. А мне это сейчас совсем не помешает. Перчатки Рогунда как-то поизносились, а после того, как я запихал одну из них в рот, чтобы не кричать от боли при выковыривании пуль, еще и дыра появилась. Не солидно. Хотя плюс один к силе они все еще дают. Но что такое на моем уровне плюс один к силе? Детская помощь, не иначе. Поднимаюсь с кровати и начинаю ковылять по комнате. В движении, как известно, и думается лучше. Хотя мышечная боль этому несколько препятствует. К черту! Заключаю я и выбираю карту снаряжения. Группа есть, доступ к рейдам есть, а что еще нужно? Оружие у меня и так приличное, а вот экипировка оставляет желать лучшего. Поздравляем, вы получаете полный комплект младшего ассасина. Вы получаете капюшон младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете наплечники младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете куртку младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете перчатки младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете пояс младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете штаны младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете ботинки младшего ассасина, 9-й уровень. Вы получаете плюс 16 к ловкости, плюс 15 к энергии, плюс 15 к силе, плюс 16 к выносливости. Все характеристики увеличены на 10 за собрание полного комплекта младшего ассасина. Я находился возле окна, когда посыпались все эти бесчисленные уведомления. Открыв инвентарь, я наблюдал, как он заполняется черно-серебряными вещами. Не веря своим глазам, рухнул обратно на кровать. Дыхание участилось, кровь прилила к голове. Инвентарь переполнен. Вещей из комплекта хватило тютелька в тютельку, и место в инвентаре закончилось. От одной мысли о том, что сейчас все это окажется на мне, становилось не по себе. А я еще думал, какую карту мне выбрать. Ладно, к черту сомнения, пора примерить новый прикид. Поднимаюсь и решительной походкой приближаюсь к зеркалу. Снимаю с себя старую одежду и кладу ее на кровать, ибо в инвентаре места не осталось. Для начала надеваю капюшон, так как он появился самым первым. Через секунду ощущаю, как голову облегает что-то очень легкое, хорошо тянущееся, но при этом неимоверно крепкое. Гляжу в зеркало. От удивления приоткрывается рот, но этого не видно в отражении. Помимо капюшона на мне появляется небольшая черная маска, закрывающая нижнюю часть лица. Такие обычно носят, чтобы не заражать других во время болезни. Но это выглядит намного брутальнее и загадочнее. А я все больше похожу на маньяка, хотя скорее на профессионального киллера. Сверху голова прикрыта черным капюшоном, что скрывает волосы, а также образ дополняет маска. Еще бы я не в одних трусах сейчас стоял. Дверь вдруг со скрипом приоткрывается, и в комнату заглядывает Алена. Успеваю заметить ее улыбку, которая тут же перерастает в испуг. «Вот черт, ты кто такой?» — восклицает девушка и отскакивает назад. «Извращенец в маске, что ты сделал с зодиаком?» Косится на белые трусы. «Ты дурочка!» Вздыхаю и хватаю с кровати штаны. Прикрываюсь ими. «Я и есть зодиак». «Зодиак?» Приоткрывает рот Алена и смиряет меня взглядом. Удивление меняется на смешливое выражение. «Вот это ты вырядился. И не узнала сразу. Где взял?» «Да так, с таракана одного выпало. И... Эй, тебе ведь из комнаты запретили выходить». Выглядываю в коридор. «Чего ты тут шастаешь?» «Пока мама не видит», — прикусывает нижнюю губу Алена. «Можно и в гости к тебе заскать...» «Эй!» — слышится с первого этажа голос Оксаны. «Если я сейчас поднимусь и увижу тебя, за себя не ручаюсь». «Блин!» — шепчет Алена и пятится к своей комнате. «Ладно, потом увидимся». «Слава тебе, Господи, Оксана! Снова уберегла!» Закрываю дверь и возвращаюсь к зеркалу. Прервали мой показ мод, ё-моё. Дабы больше не попадать в такие конфузы, следующим надеваю штаны. Плотные, ужасно удобные, черно-серебряные штаны. Тыкаю в них пальцем и понимаю, что такие даже пуля навряд ли пробьет. Малокалиберная уж точно. С курткой оказалось точно так же. Я мог свободно двигать руками, ничего не стесняло движений, но при этом плотность ткани просто зашкаливала. Да, это была ткань, но, наверное, одна из самых крепких. Наплечники сделали мою фигуру еще более атлетичной. С повышением характеристик тело пусть и не сильно, но заметно обрастало мускулами. Хотя я все еще оставался скорее незаметным и загадочным, чем видным и грозным. Ботинки были серебряными, переливающимися шпорами с задней стороны. При должной сноровке их можно использовать как дополнительное оружие. Перчатки и ремень с гравировкой завершали мой ассасинский образ. Довольный собой, я призвал из инвентаря нож и стал махать им перед зеркалом. От моих шустрых ударов при бою с тенью звенело лезвие. Оно рассекало воздух, разрезая даже мельчайшие пылинки, витающие передо мной. Точно! Характеристики! Характеристики. Сила — 49, ловкость — 60, выносливость — 55, энергия — 50, скрытность — 30, хладнокровие — 30, восприятие — 30. Нет, ну система точно издевается. Просто ад для перфекциониста. Неужели было так сложно всего одно очко для силы добавить? Тогда бы ровное число получилось, а не эта девятка, мозолящая глаза. Так, стоп. А что с классовыми характеристиками? Возвращаюсь к уведомлениям и все перепроверяю. Нет, все правильно. За полный комплект мне дали бонус в 10 очков для всех характеристик. Но классовые почему-то выросли только на 5. Что за бред? В поисках ответов тычу во все возможные места во всплывшем окне и, наконец, нахожу причину. Ваши классовые характеристики достигли предела. Для повышения лимита повысьте уровень классовых способностей. Ясно. Вот где собака зарыта. Хотя и обидно. Но это вполне логично. Ведь эти способности неразрывно связаны с характеристиками. Именно от них они и произошли. Невидимость от скрытности, устойчивость к ментальным атакам от хладнокровия, а сканирование от восприятия. Поэтому так. Ладно, не страшно. В конечном счете, всех убьем и все повысим. Теперь я чувствую себя готовым к любому бедствию. Хоть к стихийному, хоть к монструозному, хоть к человеческому. Посмотрим, что ожидает нашу деревню впереди. «Что ты сказал?» — спросил краснокожий мужчина, сидящий в золотом кресле прямо возле панорамного окна, из которого открывался вид на полуразрушенный город. «Банда воронов так и не вернулась», — повторил парень в строгом костюме. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Мужчина громко рассмеялся, схватившись за живот. «Да неужели?» «Но они уже, видимо, и не вернутся. Если даже их главный не выходит на связь, то дело, очевидно, для них сложилось плохо». «А как остальные отреагировали?» Мужчина поднялся с кресла и начал вышагивать вдоль окна с задумчивым видом. Тень его огромного тела накрыла половину комнаты. «По большому счету, все только рады, ведь конкуренция за ресурсы теперь упала». «Какая конкуренция? Этих воронов-то и бандой сложно было назвать. Так, шайка уголовников во главе с зазнавшимся кретином. Они ничего из себя не представляли, а теперь и вовсе вымрут. По делам. Их доля от общего пирога составляла хорошо, если 1%. Так что о конкуренции не может идти и речи. И все же, некоторые из кланов очень этим обеспокоены. Они подозревают, что вороны столкнулись с кем-то по-настоящему сильным, и теперь хотят разведать обстановку. А вот это уже другая песня. Краснокожий почесал подбородок. «Не люблю уступать другим. Наши люди уже готовы. В любую секунду, господин. Отправь кого-нибудь шустрого на разведку. Хочу узнать обо всем самым первым». «Будет сделано», — поклонился парень и направился к дверям. «Ты уверен? А что нам еще остается?» «Может быть...» Полуседой мужчина оглянулся, увидев только бесконечные деревья и трассу неподалеку. «Это наш шанс, чтобы сбежать? «Легко тебе говорить, придурок. Если сбежишь, то и терять нечего. А у этого...» Собеседник перешел на шепот. «У этого гоблина...» Губы его задрожали. «В заложниках моя дочь. Один неверный шаг, и он тут же убьет ее». «Ладно, извини», — вздохнул мужчина. «Покричился я. Мы с тобой в одной лодке, и даже если сбегу, он меня непременно найдет. От этого зеленого ублюдка нигде не спрятаться». «Эй!» — сзади появилась девушка лет 25. «Ну чего вы встали?» «Да так...» «Давайте побыстрее закончим в этой деревне». Она кивнула на дома впереди. «И вернемся обратно. Я не хочу, чтобы он снова меня наказывал». Озвучил Чебу Болтливый.